Но Дик склонен винить во всем меня. Он срывает винтовку, я реагирую, не думая. Плеть бьет его по шее, обезглавливая с энтузиазмом безработного палача. «Раз-два, раз-два, горит трава, взвы-взвы, стрижает меч», — произносит неудачник. Я хватаю его за плечи, толкаю к огненной воронке. За нашей спиной новый вихрь разгорается на теле Крейзи Тоссера. «Зачем?» — успевает спросить неудачник. «Надо спешить. Сейчас, когда хакеры Лабиринта и Алькабара сошлись в схватке за 33-й уровень, самое время удирать. Варлок не просто убийца, это еще и туннель, буравящий глубину. «Чтобы вернуться!» — кричу я, вталкивая неудачника в синее пламя и прыгая следом. Огонь. Мы падаем. Спираль синего огня стенки туннеля. Фиолетовый туман плоть его. Туманные зеркала под нашими ногами, мы разбиваем их в падении. Лица в зеркалах, как тени. Пространство, как бледные акварели. Разрушенный вокзал первого уровня. Госпиталь 21-го. Собор 50-го. Я даже различаю оскаленную морду принца пришельцев. Огненный всполох его наплечного гранатомета. Но мы уже проносимся мимо. Улица Диптауна. Лица прохожих, капот такси. Рекламная вывеска, лишь поработав на книжный магазин, радуга переплетов, девочка в очках, листающая журнал, шелест страниц, как гром, парень за кассой. Синие молнии ползут по моим рукам, неудачник в облаке бирюзового пламени. Супермаркет. Прямо перед глазами мелькает банка из-под апельсинового конфитюра, пустая. Зоомагазин. Белый кролик в клетке. Интересно, бывают ли галлюцинации в глубине? Варлок должен угомониться. В него встроен счетчик пройденных пространств. Но маньяк не обещал, что тот сработает как надо. Возможности испытать вирус у него не было. Равнина. Какая-то невообразимо плоская, выгоревшая. Четыре машины, ползущие по ней. То ли облака, то ли море белого пуха, хрустальные деревья до горизонта. Седой старик в белой хламиде до пят, провожающий нас растерянным взглядом, пение арф. Багрово-черное кружение, низкий гудящий рев, серная вонь и блеск стали во тьме. Голубые разряды хлещут сквозь нас, каждый волосок на коже потрескивает и колется, словно врастая в тело. Зеленая поляна, по которой носится, одурев от восторга и энергии, маленький щенок, тявканье вслед. «Остановись, Варлок!» «Остановись!» Пушующее море, звезды в разрывах туч, соленый вкус на губах, крошечная яхта, несущаяся вниз с волны, на носу цепляясь за снасти, голый по пояс, мальчишка с гарпуном в руках. Полутьма. Круглый зал. Стены из экранов, кресло, похожее на трон. Это зеркало не разбивается. Всасывает нас в себя и выкидывает на холодный мраморный пол. Ощупывать кости времени нет. Скакиваю, занося плеть для удара. Но опасности, похоже, нет. На кресле троне восседает плотный мужчина средних лет в немыслимо пышной и одновременно полувоенной одежде. Грудь усыпана орденами. Нас он словно не видит. Все его внимание приковывает существо на самом большом экране. Существо напоминает огромного красного муравья. «Мы должны объединить усилия», — вещает мужчина. «Вместе наши расы!» Помогая неудачнику подняться, мы вывалились на сервер какой-то игры. Неплохо. «Люди показали свою лживую натуру», — рявкает муравей с экрана. «Мы развеем в пыль саму память о вас». Экран тухнет, мужчина прижимает к лицу ладони и замирает, раскачиваясь. «Что это?» — спрашивает неудачник. «Игра», — объясняю, озираясь в поисках выхода. «Дверь есть, но не похоже, что ее возможно открыть. Помещение напоминает командный бункер ракетной базы, как ее изображают в кино. Строгость обстановки нарушает лишь рваная дыра в потолке. Оттуда еще сочится сиреневый туман, падают и рассыпаются в пыль зеркальные осколки. Варлок еще продолжает работать. по инерции, держась за несколько ближайших серверов. О чем игра? О «Звездных войнах».